С гномами вообще какая-то херня происходит. Там тоже весточка от Грара прилетела в виде кинжала с запиской, воткнувшегося в стул в миллиметре от моих яиц. В ней старый бог-берсерк выражал недовольство похеренными подчиненными. Но это, как он сам написал, херня и допустимые потери, но больше я последователей тебе не дам. А дальше он настойчиво и матерно посылал меня со срочной миссией к гномам, к которым из недр лезут какие-то твари. Вроде бы это второй ход от тех типов, что уничтожили эльфийский лес и пробили в нем дыру в мир, захваченный лесом мертвого пожирания. А еще было святое царство с его долбанутым богом, уничтоженной столицей и вестником милосердия, да вылезший вчера Айта с его богиней, королевой и проблемами, посланница которых сейчас сидела передо мной, помахивая хвостиком и транслируя волны нервного напряжения и фаталистичного смирения. «Слушай, хвостатая, у тебя хоть имя есть, хотя, нахер!» Махнул рукой и поболтал пустым кувшином из-под вина. «Еще и этой информацией память забивать. Короче, тут личный дух-помощник набросал информацию по вашему царству за хударству. Будем спасать. Но сначала ты смотаешься вниз и принесешь нам с подругой завтрак. Потом мы отойдем подальше от этой дыры, я вызову для вас сопровождение и попретесь домой, по дороге выкладывая этому самому сопровождению все свои проблемы. А я тут потихоньку решу свои дела и через денек-другой рвану к вам. Идет. Ну вот и здорово. А теперь дуй вниз. А. Попыталась она что-то вставить, но, наткнувшись на мой добрый и всепрощающий взгляд, резко передумала и сорвалась с места. «Фиф!» — крикнул я все еще дрыхнущей блондинке. «Вставай, давай, нас ждут великие дела. Ню и фи-чуф-чуфь, мысиик!» Что-то невнятно пробурчала она, подрыгав попой. «Угу, угу!» — покивал я, набирая в кружку холодной воды из стоящего в углу ведерка для умывания. «Сейчас дам тебе чуф-чуфь, а потом догоню и еще раз дам». И с размаха плеснул ей на спину. «Эм-эм-эм-эр-эр-эр, ха-ха-ха-эр-эр-эр», было мне ответом. Она даже не пошевелилась. «Мда, ну и хрен с тобой, золотая рыбка», махнул я на нее рукой. Ушастая приволокла еду как раз к тому моменту, когда я закончил умываться. Фиф, среагировав на запах горячих блюд, тоже встала с кроватки и с сонной мордашкой и голыми бидонами подползла к столу. Завтрак прошел молча, что и неудивительно, учитывая, что любительница лысин ела буквально с закрытыми глазами и качаясь на табуретке, а ушастая молчаливой угрюмой статуей стояла у дверей и явно не знала, что делать. Ей очень хотелось сбежать, но долг не давал. «Так, Фиф, собирайся», — встал я, допив довольно паршивое вино. «Дел много, нужно выдвигаться». «Мю-ю-ю-ю», ответила она и, завалившись на бок, упала прямо на пол, где благополучно продолжила дрыхнуть. «Лысинки, хе-хе-хе, может, бросить ее тут?» Задумчиво почесал я подбородок. «Хотя нет, нахуй, такие бидоны на дороге не валяются». Пришлось одевать сонную девушку, которая не переставала все это время издавать странные звуки и хихикать. Даже знать не хочу, что ей там снится. Хорошо хоть крылья у этой расы в обычном состоянии находятся в призрачной форме, не видны и неосязаемы. Только в магическом спектре восприятия заметны кое-какие завихрения в районе лопаток. Поправив топик на груди Фиф, я закинул ее на плечо задницей вперед и вслед за ушастиком вышел из трактира. Ее товарищи из Айта шли за нами в 10 метрах, не решаясь приближаться ближе, уж не знаю, что им там наплела эта подруга, но страхом несло за версту. «Ну, тут пойдет», — решил я, когда мы немного углубились в лес и остановились на небольшой полянке. «Ночи, где там транспорт?» Уже на подлете ответила и линкора, и вскоре рядом с нами бесшумно опустилась платформа с креслами и бортиками, на которой стояли двое бойцов в легких ББС. «Командующий». Тут же вытянулась эта парочка, ударив кулаками в грудь. «Ну уж точно не зубная фея», слегка скривился я, поправив сползающую с плеча блондинку. «Значит, так, вот этих ребят доставить на родину. Адрес они укажут. по пути принять у них информацию и передать на обработку на Черитоке. По прибытию на место, у вас что там со званиями? Лейтенанты пехоты, чуть переглянувшись, ответили они. Вот и отлично, кивнул я. Ночи, выдай им усиленные отряды и запряги разбираться с проблемами этого айта. Пусть сами работают, но если начнут сильно косячить, то стучи по головам и заставляй переделывать. Хай-хай, радостно отозвалась Фискин из динамиков платформы. Даже как-то слишком радостно. Если будут проблемы с какой-нибудь божественной или полубожественной херней, то не стесняйтесь, вызывайте меня. Приду и насую всем копья в задницу, КХМ. Невольно погладил попку Фиф, отчего та издала очередной странный звук. Все, свободны. Литихи уже без прежней радости ударили кулаками в груди, загрузив аборигенов, отчалили, напоследок передав мне мешок с сухпаем и небольшой кошель с золотом. Это добро я запросил у Руса в дорогу, так как собирался еще немного побродить. Чуть поправив на плече продолжавшую дрыхнуть Фиф, пошел в сторону. Да ни в какую сторону. Просто выбрался на дорогу и пошел по ней, одной рукой наглаживая задницу подруги, а другой управляя развернутым перед носом интерфейсом дополненной реальности, на котором отображалась сводка текущей ситуации в мире, переданная ночи и Русом. Ну, просто думалось мне так легче, во время прогулки по дороге. В империи дела шли неплохо. Туда скоро закинем еще немного войск для помощи местным властям, и как только утрясем острые текущие вопросы, можно начинать чистку в рядах чиновничьего аппарата и особо взорвавшейся знати. А пока пусть ночи просто копит данные и налаживает взаимодействие с их спшниками. В нашей местности под контролем находится Валликт и земли демонов. Эльфы тоже более-менее готовы, осталось только помочь этим погорельцам собраться в кучу и построить новые поселения уже на подконтрольных территориях. Будут резервации ушастых с последующей интеграцией в А, какая мне, нахер, разница-то? Я тут явно не настолько долго задержусь, чтобы потом еще и эти проблемы решать. Так что землю в аренду на территориях людей и демонов им выдадут, а там уже пусть сами крутятся. Святое царство активно захватывается Хими, там столица в жопе, народ голодает, полная разруха после нашествия нежити, правительства нет, а тут еще и орки с востока начали поджимать. В общем, нам осталось только прийти, навести мир и порядок, и народ сам будет молиться на небесных солдат. Главные и острые проблемы сейчас – это зверолюды и гномы. Хой-хой, мил человек. А я перевел взгляд с видимой только мне голограммы на дорогу и с удивлением увидел десяток немытых небритых харь в довольно неплохом снаряжении, под предводительством симпатичной, хоть и слегка чумазой бабенки в легкой кожаной броне и с прямым мечом на поясе. «Давай, сладенький, кошелек на землю и можешь топать дальше», — улыбнулась мне брюнетка, чем-то отдаленно напоминавшая незабвенную королеву воинов из сериальчика моего детства. «Что, просто кошелек?» — недоверчиво поинтересовался я. «Оружие, вещи, еда. Или, вон, это жопка». Я демонстративно потыкал пальцем в задницу Фиф, продолжавший дрыхнуть на моем плече в позе мешка с картошкой. «Да не», — широко улыбнулась предводительница гоп-команды под хихиканье целящихся в меня из арбалетов подручных. «Мы ж не звери. Мы честные наемники. Просто времена сложные. Хм-м-м». Я задумчиво почесал затылок свободной рукой. «Наемники, значит, что, совсем работы нет?» «Есть, но только с нежитью», — чуть поморщилась брюнетка. «А с ней, сложно иметь дело. Да и два последних наших заказчика сдохли, так и не заплатив, вместе с половиной отряда». «Ну да, неприятно», — согласился я, оценивая уровни бравых гопарей. «От 20 до 30, что довольно серьезно для людей. У предводительницы вообще 35-й. Но просто так отдать вам деньги я тоже не могу. Гордость не позволяет, но и убивать вас тоже не хочется, а то когда я еще встречу таких культурных разбойников? Убивать, милашка, а ты свои силы не переоцениваешь», — хмыкнула брюнетка. «Не, честно ответил я, выпуская из себя манубезны. Видя вылезшую из моей тени любопытную рожу Тукутура и засветившийся алым глаз Соси на руке, наемники перестали лыбиться и заметно побледнели. Втянув Ману обратно, ласково улыбнулся брюнетке. «Вы потому еще и живы, что я не ощущаю от вас угрозы, КХМ!» Прочистила горло отдышавшаяся предводительница. «Это разбой намного опасней, чем я думала, Лысик!» Зашевелилась на моем плече Фиф. «Что случилось? На нас напали!» «Не», — ответил я, ставя ее на землю. «На нас напоролись!» «А-а-а-а!» Понятливо протянула блондинка, обведя взглядом банду наемников. «О, лысый! Смотри, смотри! Там блестящая лысинка! А интересно, у этой тетеньки бритая или не бритая? А, или вообще лысая? Фиф, может, ты еще поспишь?» Посмотрел я на нее. «Не, я уже выспалась. Я готова к тяжелым битвам». Сжав кулачки, состроила она сосредоточенную мордашку. «И к великим свершениям во имя всех лысых и бритых в мире. Не обращайте внимания», вновь повернулся я к гоп-компании. «Она просто дурочка. Кстати, а не хотите пойти ко мне на службу?» «Пожалуй, мы откажемся», сделала брюнетка осторожный шаг назад, как и ее подчиненные. «Неправильный ответ», мило улыбнулся я, вновь позволяя Туке показаться из тени под ногами. «Давайте попробуем еще раз. Не хотите пойти ко мне на службу? Лысик, мне их прикончить?» Миленьким голосочком спросила Фиф, с хрустом разминая пальцы и тоже выпуская из себя давление немаленькой такой мощи. Брюнетка с трудом сглотнула вязкий ком в горле, утерла вспотевший лоб и, бросив взгляд на своих мертвенно-бледных подчиненных, подняла руки. «Мы согласны. Уже лучше, но все равно немного не так», — кивнул я. «Правильно будет. Мы согласны, темный господин. Мы согласны, темный господин», — обреченным и нестройным хором ответили эти смертники. «Зергут, господа и дама», — улыбнулся я, гася свою ауру и обнимая за талию Фиф. «Ну, ведите в свой лагерь. Посмотрим, что там у вас. П. Прошу за мной, господин». Брюнетку явно потряхивало, но она старалась держать себя в руках. А вот ее подчиненные откровенно дрожали после легкого касания силы бездны. Все-таки это не та штука, которую без последствий может выдержать обычный человек. «И как тебя зовут, красавица?» — уточнил я, когда следом за королевой воинов продирался через кусты по едва заметной тропинке. «Шива, господин», — обреченным тоном ответила она. «Прелестно», — улыбнулся я, разглядывая ее задницу. Лагерь наемников не особо впечатлил, небольшая полянка с тремя кострами и еще десятком небритых рыл и тремя бабами-амазонками. Из имущества — пятерка грузовых лошадей и пара просторных палаток. Быстро договорившись с остальной частью отряда, я уселся у костерка и посмотрел на кислую мордашку севшей рядом Шивы. «Ой, да не печалься, красавица», — улыбнулся я, обнимая устроившуюся на коленях Фиф. «Давай, рассказывай, как вы докатились до жизни такой нелегкой, а я пока подумаю, куда можно приткнуть халявный отряд опытных головорезов». Глава 285.2. Направляющий пинок. История отряда Шивы в действительности ничем особо не выделялась. Жил-был один наемник, заработавший себе на место старосты деревушки. У него было три дочери, которые оказались не особо охочими до дела продолжения рода, а пошли по стопам папашки. Сколотили себе банду поклон, то есть могучих воинов, и вместе с ними пошли странствовать по стране. Романтика, драть ее в задницу. «Ночи, что думаешь?» — поинтересовался я у Ири. «Думаю, что с одной стороны они тебе нафиг не нужны, а с другой, людские ресурсы на дороге не валяются», — ответила Ночи. Угу, согласился с ней Рус, тоже подключившийся к каналу. «Сейчас вышлем транспорт, заберем на корабль, проверим, обучим и будет еще один отряд быстрого реагирования. Ну, вот вас и пристроили», — улыбнулся я, глядя на Шиву, отчего девушка заметно вздрогнула, а ее лоб начал стремительно покрываться испариной. «Да не трусь ты так. Сейчас прилетят мои люди, покажут вам перспективы, а там уже решите, оставаться или сбегать. Никто насильно удерживать не будет, наверное. Последнее я добавил уже тише, но меня все равно услышали. Лысеек, потерлась об меня привалившаяся к плечу Фиф. А куда мы дальше? К зверолюдам, подумав, ответил я. Сейчас скинем этих милых ребят на опыт, то есть на обучение, а потом двинем. А транспорт? Захлопала глазками блондинка. Зеленая, я выбираю тебя. Вскинул я руку. А вот хуй тебе, золотая рыбка. Было мне ответом. Мда, я явно на нее плохо влияю. На меня посиделки с твоим ёб, ненормальным эскином плохо влияют. Ух, как же плохо. Все, отстань. Мда, и когда только нажраться успели. И, главное, без меня. Задумчиво спросил я у дерева, под которым сидел. Лысеек, подозрительно прищурилась Фиф. Я, вообще-то, тут. Да. Я удивленно перевел взгляд с бревна на нее и обратно. Хм. Прости, перепутал. Ах так. Вскочила блондинка. Это оскорбление. Его смоет только кровь. Бой. Следующие минут 15 я под очумелыми взглядами наемников отбивал удары распалившейся девушки. Причем ее кулачки иногда пробивали звуковой барьер, вызывая оглушительные хлопки и мощные порывы ветра. В общем, мы развлекались как могли. На следующее утро прилетела еще одна платформа, забравшая приунывших наемников, а я попробовал снова выковырить из своего внутреннего мира дракошу. И таки смог. Но лучше бы я этого не делал. Зеленая, подозрительно посмотрел я на подругу. А ты че такая зеленая? А, Андрей, отстань, страдальчески посмотрела на меня чешуйка и, держась руками за голову, присела на корточки. Ох, головушка моя больная. Это что и когда вы жрали, что тебя до сих пор так плющит? Поинтересовался я. И, главное, какого хера меня не позвали? Да это ночи с Примой решили девичник устроить. Ответила она. Повод, блин, не помню. Мы сели, немного поболтали, прикола ради выпили что-то. А потом к нам подвалила эта белая мелочь, с каким-то кувшинчиком в форме черного дракона. А дальше не помню. Ой, очнулась уже во внутреннем мире. Соси связал меня с собой и ворчал что-то про буйных драконов, а Иль макал нас в озеро. Старая алкоголичка, покачал я головой. Передо мной она сейчас показываться не может, так принялась за моих подчиненных. Как ты меня назвал? Раздался на грани слуха вкрадчивый голосок. Самой милой, молодой и невинной богиней во всей вселенной. Вытянулся я по стойке смирно. Пф, закатила глаза чешуйка. А я. Тут же запрыгала Фиф. Я тоже милая и невинная, да, лысик, и даже бритая. И я очень рад, что не лысая, погладил ее по голове. Ладно, зеленая, ты лететь в состоянии. Только к вечеру, ответила она, а сейчас я лучше пойду. И исчезла. Ну и мы тогда пойдем, я решительно закинул дорожный мешок за спину. Хоть еще прогуляюсь немного, а то достала вся эта свистопляска. Хочется обычных дорожных приключений. С бандитами, разбойниками и крольчихами в кустиках. Крольчихи в кустиках. Фиф. Я. Тут же отозвалась блондинка. Сизги. Схватил ее за грудь. Аха. На автомате прописала она мне лбом в нос. Идиоты, послышалось на грани восприятия чье-то ворчание. Дорога. Монотонный путь по этой коричневой земляной полосе, что змеей извивалась между лесов, лугов и холмов, действовал как-то успокаивающе. Особенно когда рядом, что-то мурча себе под носик, весело вышагивала фигуристая блондинка в откровенном наряде, на небе не было ни тучки, ветер был теплый и ласковый, а все отчеты прочитаны и команды подчиненным розданы. В общем, я почти счастлив. Еще бы мою старую команду сюда. Но Ан сейчас сидит на орла, чешет пузожителя и пинает свой улей, дабы они побыстрее захватили мир. Жанна и Ершира погибли, вытаскивая мою душу из очередной задницы. Краконяшка высиживает вот-вот готовящееся проклюнуться яичко и шипит на всех кислотными слюнями. Разве что доску можно выдернуть, но она занята на какой-то миссии в империи, так что пусть приносит пользу миру и общему благу. Других же сотоварищей мне сейчас звать как-то не хочется, разве что Зеленую, но она в данный момент в жутком похмелье. Лысиик, отвлек меня от раздумий голосок Фиф. Мне скучно. Давай драться. Нет, лучше не надо, на всякий случай я чуть отодвинулся от пышущей энтузиазмом блондинки. Ты это, устрой себе бой с тенью. С тенью. Фиф удивленно захлопала ресничками и посмотрела себе под ноги. После чего села и потыкала в свою тень пальчиком. А это как? А она лысая. Я хлопнул себя рукой по лбу. Фиф, бой с тенью, это упражнение, заключающееся в симуляции сражения с воображаемым противником. А зачем? И не тяни мысли в чистых голубых глазах. Чтобы. Договорить я не успел. Взвывшее чувство угрозы заставило призвать копье и развернуться на месте, нанося широкий удар по пространству за спиной. Вот только никого там не оказалось. Зато мне в задницу прилетел эпический пинок, от которого тело прострелило болью от копчика до самого основания черепа. Кажется, позвоночник не выдержал нагрузку и сложился гармошкой. Зис и сварх. Именно этот подозрительный вопль вгрызся в мой бедный мозг, когда тело влетело в алый портал и вылетело в какой-то пещере, шлепнувшись на мягкий влажный мох куском стонущего от боли мяса. Кья. И на мою многострадальную спину упала тушка Фиф. Ой, а где это мы? Конкретно ты, на моей спине, простонал я, ощущая, как с хрустом и волнами боли восстанавливается позвоночник и прочие кости. Слезь, а то что? Устроилась она поудобней, сложив ручки мне на макушку. Фиф, ладно. Со вздохом скатилась с меня блондинка и помогла подняться, ворча себе под нос. У меня тут игривое настроение, а этот нелысый совсем не понимает особенностей тонкой девичьей натуры. А да, она у тебя очень тонкая, огрызнулся я, демонстративно ущипнув блондинку за бочок, где был небольшой слой жирка. Эй, это Стгар, стратер, стратегические запасы, вот, угу, верю, покивал я, с кряхтением разминая восстановившуюся спину и осматриваясь. Большая пещера, треть которой занимает что-то вроде подземного пруда с темной водой, на полу мягкий, чуть светящийся мох, на потолке каменные сосульки, сталактиты или сталагмиты, я точно не помню. Из пещеры три достаточно широких для человека выхода. Один рядом с нами, другой в дальней части и один под самым потолком. Ну и еще пара каких-то дыр в потолке, между этими. О, вспомнил. Сталактиты. А сталагмиты, это сосульки на полу. Так, стоп, не о том думаю. Вопрос первый, что, во имя Дилдактилы, только что произошло? Алермус. Буквально взвыла в ответ задница, сдергивая меня прыжком с места спиной вперед. Едва успел, на мох с влажным чпоканьем упал здоровенный деревянный сундук, обитый металлическими полосами, с навесным замком. Ну нахер, развернулся я на 180 градусов и увидел тот же самый сундук. Откроем, спросила Фиф, встав рядом со мной. Чувствую, что придется, обреченно вздохнул я, разглядывая эту штуку. Бля. Какой он здоровенный, и твердый, и мерзкий, еще и в пупырышках. Лысик. Как-то странно посмотрела на меня блондинка. А ты сейчас о чем? О замке, о чем еще? Удивился я, мысленно перебирая варианты того, как бы вскрыть этот божественный подарочек. Почему именно божественный? Да потому, что только что случилась очередная херня. А когда случается херня, вини бессмертных. Не ошибешься. Да и голос показался подозрительно знакомым, такой раскатистый рычащий бас с прокуренно пропитыми нотками. Ладно, вскрывать его у меня нет никакого желания, так что попробуем просто грубую силу, решил я, снимая с правой руки всякую маскировку и хватаясь когтистой черной лапой за дужку замка. С силой сжимаю, подавая на соси солидный заряд манобездны. Почерневший металл с жалобным скрипом сминается и тяжелый полукруг замка падает на мох. Вот так вот. Ну и что у нас тут? Откинув крышку, увидел внутри алую бархатную подушку, на которой лежал красный конверт, от которого чувствительно несло окровавленной сталью. Осторожно беру письмо, надрываю с одного края и вытряхиваю на руку сложенный вдвое листок. На коже остаются кровавые разводы, для придания посланию красного цвета использовалась явно не краска. Разворачиваю листок. На буквально сочащейся кровью бумаги слова выступали пульсирующими синими барельефами, словно вены на куске мяса. «На решение дел гномов у тебя 7 дней, а потом я приду за твоей задницей. Грар». Прорелестно, блин, смяв листок, закинул его обратно в сундук и пинком отправил этот ларчик в короткий полет до середины пруда. «Ночи, туточки», — отозвалась жизнерадостная Искин. «Сводку по делам гомьим, то есть гномьим мне на ней рассеть. Подготовьте с Русом план захвата. Приоритет высокий, но и остальные направления тоже не забрасывайте. Ты ктошно, босс?» Вздохнув, покачал головой и еще раз осмотрелся. С хрустом размял шею, прикидывая варианты. «Так, вопрос второй, а куда нас зашвырнули?» Мысленной командой вызвал перед собой виртуальную карту гномьих гор. На ней яркими точками горели несколько известных городов бородатых гомиков и их союзников-зверолюдов. А наша отметка горела где-то на южной окраине гор, под одним из пиков. Чуть северней была отметка какого-то небольшого гномьего городка, а в дне пути от него, и сама столица подгорного народа. «Окей, сударыня», — посмотрел я на Фиф, которая сидела на корточках и увлеченно тыкала пальчиком в мох. «Направление более-менее понятно, осталось только не заплутать в этих коридорах. И куда пойдем?» Тут же поднялась она на ноги. «А ты куда хочешь?» «Просто ради интереса спросил я. Туда». Уверенно ткнула она в проход, который вел в противоположную от гномьей столицы сторону. «Что и требовалось доказать», улыбнулся я, направившись к дальнему выходу из пещеры. «Эй, лысиик, я же в другую сторону показала». «Угу», кивнул я, «потому мы туда и не пойдем». «Бу», надула она щечки, но потащилась следом. Впрочем, стоило нам войти в явно рукотворный туннель, как вся обида с блондинки тут же слетела, и она ломанулась вперед с радостным криком. «И-и-и-и-и, волосатики, и-и-и, гру». Парочка каких-то стрёмных мохнатых обезьян метров полтора ростом удивленно вылупилась на бегущую к ним Фиф. Впрочем, удивление быстро сменилось возмущением и яростью. «Гра! А вот на агрессию моя подруга среагировала на одних рефлексах. Ее силуэт размазался по пространству, оставив после себя иллюзорный след. Первый волосатик буквально взорвался от одного единственного касания изящной ладошки, забрызгав собой стены, пол, потолок и идущего за ним собрата. Второго растерявшегося противника едва уловимым ударом засветившейся ножки рассекло на две ровные половинки от макушки до паха так, словно тут поработало молекулярное лезвие, и они, эти половинки, под напором кровяного давления раскрылись вялым цветком и шлепнулись в требуху, оставшуюся от первого волосатика. «Ой, поломались!» И она еще спрашивает, «С какого фига я не хочу с ней спарринговаться?» проворчал я, меняя копье на два коротких гладиуса, которыми будет более удобно орудовать в узких пещерах. «Лысиик!» Печально посмотрела на меня блондинка и ткнула пальчиком в останки своих противников. Они поломались. «Ничего, ничего», осторожно обходя пованивающие ошметки, я двинулся дальше. Зная мою удачу, дальше 100% будет как минимум целая орда таких волосатиков. А как максимум, куча тварюшек покруче и какая-нибудь нех в качестве босса. Да, в голубых глазах девушки зажегся радостный огонек. Ура! Вперед! Во имя лысого кулака! Может быть, я даже смогу испробовать тайную технику уничтожающего лысого кулака. Давай не будем. Покосился я на нее. Почему? Моя психика может этого не пережить. Глава 285.3. Проходим мимо. «Не задерживаемся. Развилка», — констатировал я, глядя на раздваивающийся тоннель. «Ну и куда теперь?» «Направо». Фиф тут же ткнула пальчиком в указанном направлении. «Значит, налево», — кивнул я. «Эй, ну почему?» — был ответом мне возмущенный крик. Я отказываюсь отвечать на этот вопрос, взглянув в голубые глаза этой не очень умной женщины, выдал я. Ну иди туда один, надув губки заявила Фифы, гордо вздернув носик, пошла направо. Я прикрыл глаза и устало помассировал веки. Кажется, мое место отрядного дурачка, собирающего неприятности на задницу, только что окончательно перекочевало к другому. Почему? Потому что жопная чуйка недвусмысленно намекала на солидные неприятности из того тоннеля. Реплик призвать, что ли? Задумчиво спросил я у потолка. Ке-е-е-е. Ударил по ушам оглушительный вопль одной блондинки. Хотя нет, вроде сам должен справиться, решил, рывком устремляясь вслед за Фиф. Влетев в просторную округлую комнату, я застал довольно пикантную картину. Блондиночка висела в воздухе вверх ногами. Руки и ноги ее в разные стороны растягивали сиреневые склизкие щупальца. Еще десяток щупалец вовсю обследовали ее тело, оставляя влажные следы и постепенно подбираясь к самым интересным местам. Сами же щупальца торчали из небольших круглых дыр в стенах, полу и потолке пещеры. Мда. На невинную девочку-волшебницу она не тянет, но этим тентаклем походу похер, вздохнул я и тут же обрубил потянувшиеся в мою сторону щупальце. Не-не-не, ребятки, я на такое не подписывался. Напитываю гладиусы небольшой дозой манобезны и начинаю увлеченно крошить наглые отростки. Вот только меньше их почему-то не становится. Фиф, хватит висеть. Помогай, умнее, было мне ответом. Ну и еще кайфующая рожица блондинки. Блин, кажется, слизь у этой твари неплохо бьет по мозгам. Хорошо, хоть ее пока только облизывают, а к полноценным пробам еще не приступили. Ладно, план Г. Взрываюсь ускорением под пируэтом и быстро нашинковываю все щупальца в радиусе досягаемости. Еще одно ускорение и оказываюсь у Фиф, вырезая ее из хентайной ловушки. Третьим ускорением, от которого буквально разрываются мышцы, ухожу ко входу в пещеру и как-то устало понимаю, что столь мизерные дозы манобезны, натянущиеся из стен щупальца, практически не действуют. Вопрос, как быть и что делать? Долбануть чем посильнее или просто плюнуть и свалить? Особенно учитывая, что самого тела монстра тут нет, чуйка жизни передавала четкое ощущение того, как эти отростки тянутся куда-то вглубь горы, далеко за пределы моего ощущения. Пока думал, упустил один момент. У меня в руках была взрывоопасная дура. МММ. Мать твою. Я кое-как успел закрыть ладонью ротик Фиф, не давая до конца проорать фразу «активатор способности». Правильно я сделал или нет, хрен его знает. Но если мощность этой атаки равнялась хотя бы половине знакомой мне фигни из драконьих шаров, то... Да блин, даже так... Лежащая у меня на руках девушка все-таки кинула в пещеру не до конца сформированную технику в виде фиолетового шара размером с баскетбольный мяч. Не дожидаясь эффекта, я закинул эту блондинку себе на плечо и на пируэте рванул обратно в сторону развилки, попутно прося туки прикрыть нас. Бумкнуло славно. Мимо нас дальше по коридору, огибая выставленный тукутурой щит из теней, пронесся фиолетовый свет, быстро сменившийся взрывной волной, грохотом и густым облаком пыли. Судя по тряске, гулу и упавшему мне на макушку булыжнику, позади еще и обвал случился. Хорошо хоть из-за повышенной живучести и регенерации голова у меня почти чугунная, так что я максимум немного сбился с шага, да волосы слиплись от крови из быстро заросшей раны. Вывалившись на развилку, я обессиленно упал на пол под аккомпанемент обрушающегося потолка оставшегося позади тоннеля. И хвала Ктулху, смотрящим и малышке Мют, дальше разрушения не пошли. Итак, немного отдышавшись, я строго взглянул на блондинку, которая пыталась оттереть с кожи фиолетовую слизь. Получалось у нее так себе. Обвиняемая, что вы можете сказать в свое оправдание? Невинно. Тут же вскинула ручку Фиф. А, нет, не то, невиновна, я не обвиняемая, я пострадавшая сторона, угу, угу, покивал я, поднимаясь, иди сюда, пока тут пострадавший только я, и сейчас мы будем это исправлять, лысик, мы, это, на вражеской территории. Начало как-то неуверенно лепетать эта блондинка, отползая подальше. «Угу, угу», — вновь покивал я с видом мудрого филина и начал неспешно надвигаться на девушку. «Значит, кидаться ультимативными техниками в закрытом помещении можно, а вот получить за такой идиотизм наказание уже нет. А если на нас нападут?» Ощущение угрозы у нее явно периодически сбоило, или же просто не могло достучаться до единственной извилины, но зато сейчас она четко осознавала, что ничем эротическим ее наказание даже пахнуть не будет. «Туки прикроет», — улыбнулся я, стягивая с себя широкий кожаный ремень, на котором обычно крепятся ножны от оружия. «А сейчас, будь так любезна, снимай трусики». «Не, о, да». Часа через два мы таки добрались до более-менее обжитых в гномьих тоннелей. Впрочем, об этом свидетельствовали только уменьшение всяких тварей на квадратный метр и наличие старых рельс для вагонеток на каменном полу. Ну и долго ты еще дуться будешь? Уничтожив очередную партию каких-то прямоходящих чешуйчатых кротов, поинтересовался я у Фиф. «Бу», — отвернулась она, невольно потирая свою симпатичную задницу в короткой юбочке. «Ты злой. Угу, угу. Злой недобрый», — покивал я, закидывая в рот черную зубочистку и, прислонившись к стене, вывел перед глазами виртуальную карту пройденного пути. «Так, судя по расположению метки гномьего городка, нам налево. В ту же сторону уводят и рельсы. Вот только предчувствия у меня не очень хорошие. По-любому какая-нибудь задница впереди будет. Хм. Ночи, как продвигаются дела снаружи?» «Пересылаю сводку», — коротко ответила она, скидывая мне информацию. «Угу, получил. Ом. Ну, гномикам пиздец, больше ничего сказать не могу». «Почему?» «Потому что операцию под прямой контроль взяли Лизура, моя десница среди скрутунов, и Лила, которая получила разрешение от своего начальства на участие в качестве полевого командира с запечатыванием 80% сил. Вот только даже оставшейся пятой части ее силенок бедным бородатым гомикам хватит за глаза и гланды, я даже в нынешнем читерном состоянии не дотягиваю до боевого потенциала этой нех в виде симпатичной кальмарочки. А уж с подчиненными в виде полностью укомплектованных хай-тек пехотинцев она тут горы по камешку разберет. Спрашивается, на какой хер я там вообще нужен? Проворчал, закрывая сводку. Хотя я, ладно, все равно в какое-нибудь дерьмо влезу. Так хоть будет поддержка в виде десанта на голову условного противника. Оторвавшись от стены, сменил гладиусы на лук тени и кивнул Фиф. Давай, блондинка. «Ты впереди, я прикрою. Ум». Продолжила она дуть щечки, но вперед двинулась с большим энтузиазмом, на ходу поправляя боевые перчатки. Еще минут через 15 стали слышны какие-то вопли, рычание, крики, визги, грохот. В общем, впереди явно было весело. Переглянувшись, мы с Фиф ускорились, стараясь двигаться при этом максимально бесшумно. «У меня получалось хорошо», — сказывалась основная раскачка вскрытника-убиватора, а вот у Фиф со скрытностью был полный немецкий дрын. Впрочем, с ее дурью и придурью другого ожидать было сложно. На первых противников мы наткнулись уже через 5 минут бега. В просторном расширении тоннеля, похожем на перевалочную комнату, десятка три гномов забились в угол и, уйдя в глухую оборону с помощью огромных щитов, коротких копий и построения черепаха, отбивались от наседающих на них серокожих голых гуманоидов, вооруженных лишь внушительными когтями и клыками. Зато их было малость дохренища, как бы не 2-3 сотни. Фиф тут же наложила на себя стальной покров и исчезла в стремительном рывке, тут же врубившись в толпу врагов, перемежая простые удары со своими техниками. Пришлось себя одернуть, дабы не приложить руку к лицу. Звучало все это столь же нелепо, сколь же было пугающе эффективно. Серокожих на ее пути буквально сметала, разрывала, разрезала, а сама блондинка полностью игнорировала их атаки, которые только и могли, что порезать одежду, но не укрепленную божественной энергией кожу. «Пожалуй, лучше тут постою, постреляю», — пробормотал я, натягивая тетиву и спокойно расстреливая отвлеченных противников разными вариантами стрел. Пробивными, взрывными, рассекающими, тентакливыми. Ой, так, манаукура тут была явно лишней. Но на заметку возьму. Затраханный щупальцами, достойная смерть для какого-нибудь гомика, а в этом подгорье их будет очень-очень много. Хм, а не слишком ли много щупалец я встречаю в последнее время? Как-то эта статистика напрягает. На то, чтобы перебить всех серокожих, нам потребовалось минут 5 от силы. И то это больше потому, что я не лез в свой профильный ближний бой, а под прикрытием туки стоял и прокачивал владение луком. Ну и наслаждался видом извозюкавшейся в крови фиф, одежда которой не отличалась бронированностью, так что к концу боя она стояла в одних трусиках, да и те были изрядно порваны. Эх, балахончик, прикрой красавицу, а то наши бородатые гомики, судя по взглядам, начали превращаться в натуралов. Призванный артефакт скользнул над землей и трупами и быстро закутал взвизгнувшую от неожиданности блонди, приняв форму обтягивающего закрытого купальника. Хм, найс, туки, покрутись у ног, но полностью не ныряй. Сейчас у нас будут агрессивные переговоры и твои грозные сверкания глазками будут в самый раз. Полусотник Мургандур до пятой угрюмо смотрел на спасителей остатков его полусотни. Люди, тихо шепнул ему заместитель. Боюсь, что нет, покачал он головой и обвел побоище серокожих тварей хмурым взглядом. Люди на такое не способны, а те, кто способны, уже давно не люди. И что будем делать? Спросил заместитель, глядя как отделившийся от мрачного темноволосого мужчины какой-то черный не то поток, не то призрак окутал светловолосую девушку и превратился в весьма откровенный наряд. Впрочем, никого из выживших гномов внешность этой девушки обмануть уже не могла. Это чудовище в человеческом обличье только что у них на глазах голыми руками порвало больше сотни серокожих и сейчас буквально обтекало их кровью, стоя по колено в потрохах.